прекрасным залом, потому что там были дети. На столбе у школьных ворот приметил Знаменский какую-то бумажку, только лишь приклеенную к столбу, еще не выжженную. Он подошел поближе, прочел: «Даю уроки любознательным», и все. А дальше адрес и подпись. Адрес указывал на тот дом, куда он шел. Подпись была такая: «Д.Д. Коноплин, картограф». Так вот он чем занимается, Д.Д. Коноплин, этот весьма странный тип, как это звалась о нем Нина. Он дает уроки любознательным. Эх, Ниночка-блондиночка. Знаменский свернул в переулок, двигаясь по указанному адресу. Он еще одну такую бумажку на столбе обнаружил, а вдали и еще виделся столб с такой же беленькой, невыжженной бумажкой. Его квартирохозяин Д.Д. Коноплин вел его от столба к столбу, будто взяв за руку. Ну что же, он тоже сейчас объявит себя любознательным. Знаменский вошел во двор, увидел непочатую бутылку, нетронутый натюрморт. Ни Дим-Димыча, ни Ашира тут не было. Он вошел в дом, заглянул в одну комнату, в другую. Вот они нашлись. Они стояли над письменным столом, на котором была разослана карта, странно похожая на лоскутное одеяло, сшитое из разрисованных маками крошечных лоскутков. «Здесь дают уроки любознательным?» — громко спросил Знаменский. «Здесь, здесь», — не отрываясь от карты и рисуя на ней тонкой кисточкой очередной маковый цветок, — отозвался Дим Димыч. — А мы уже заждались. — Что там у тебя стряслось? — спросил Ашир. Муж Светланы Андреевны написал донос, что я... Словом, мне надо съезжать от вас, дорогой Дим Димыч. И вообще уезжаю, друзья. Не прижился в ваших благословенных краях. — Пойти, что ли, убить его? — серьезно задумался Ашир. Зачем земле такой человек? «Ашир, умер Александр Григорьевич Самохин», — сказал Знаменский. «Сердце». «Так», — Ашир распрямился. «Так». «Не зря жил. Не знаю, как все свои 69 лет, но 2 дня из них не зря жил». «А ты жестокий человек, Ашир», — сказал Знаменский. «Война, дорогой! Ты, я слышал, уезжать собирался?» «Я еще не все сведения собрал. Подождешь?» «Не смогу. Война, дорогой, подождешь?» «А все-таки жаль старика. Поверь, я честно думал, что чал продлит ему жизнь». «Да, пошли выпьем. У вас ведь принято пить за упокой. Честно выпьем. Пошли». Они вышли во двор, встали у стола. Ашир всю бутылку до дна разлил по 3 стаканам. «До дна!» — приказал. «За его 2 главных дня в жизни!» Они выпили до дна. «Что за день?» — снова примчался Алексей, встал в калитке, завистливо глянул на стол и с удовольствием объявил: «Ростислав Юрьевич, начальство требует срочно!» «От меня водкой разит», — сказал Знаменский. «Еще начнут выговаривать, как мальчишки». Впрочем, есть выход. Он быстро пошел в дом, так порывисто наклонившись, что Ашир, хотевший было его остановить, безнадежно махнул рукой. «Пошел писать заявление об уходе», — сказал он. «Нельзя таким пить. Слишком решительными делаются». «А им что? Наломают дров, а родственнички и дружки выручат вседозволенность». «Не осуждай его», — сказал Дим Димыч, — «он не ради себя». Верно, Знаменский сейчас писал заявление об уходе. Не присаживаясь к столу, который вот и послужил ему, Знаменский быстро начертал на листке бумаги несколько слов. Его золотой паркер, угретый в кармане, жирно и охотно выводил слова. Знаменский подписался, сложил листок вчетверо и, прощаясь, глянул в окно на горы. В дневном мареве они были едва различимы. «Все!» — громко произнес Знаменский, показав горам листок, и пошел из дома. Во дворе он попал в перекрестие взглядов.